Матерь Агни-йоги. Когда хочется близости еще большей, стражи порога, недостатки и слабости духа, облеченные в тонкие формы, становятся препятствием на пути сближения. Они как бы показывают все, что еще не изжито и что служит преградой к более близкому подходу. Они, быть может, и не проявили бы себя, если бы импульс устремления к свету и внутренний свет не осветили бы их и не обнаружили, и не заставили бы сознание сделать выбор либо отбросить их, либо войти в сочетание с ними. Это как бы автоматическая проверка сущности и силы нового устремления. Через стражей порога пройти нелегко, если что-то еще не изжито. Знание размеров того, что подлежит сжиганию на огнях устремления, и что еще не изжито, поможет сознательно освобождаться от этих оков.